он или отказывался от претензий на должность старого мудрого кролика, или, если не отказывался, придворный врач объявлял, что он не получил сотрясения мозга по той простой причине, что в голове его нечего было сотрясать. Поэт не только не одобрял этого издевательства над наивным тщеславием кроликов, но, рыдая, следил за жестоким зрелищем. Щадя его чувствительное сердце, придворные кролики иногда пытались увести поэта в сторону от морковного дуба, но он, продолжая рыдать, упирался и не уходил. «Нет, нет», — говорил он, — «я должен испить эту чашу до дна». При этом, утирая глаза, он мельком успевал взглянуть на небо, по-видимому, в ожидании утешительного пролета гордой птицы. Интересно отметить, что во время ежегодного конкурса в разгар тряски морковного дуба некоторые кролики, вовсе ни в чем не заподозренные, сами вбегали в зону падения желудей, надеясь, что вдруг в них обнаружится мудрость, достойная должности старого мудрого кролика. Наблюдая за картиной этого горестного выявления мудрости, поэт не только создал ритм, выражающий бурю протеста, но и, рискуя своим положением, заполнил словами его начало. В узком кругу доверенных друзей он его иногда читал. «Разразись над миром буря! Порази морковный дуб!» Прочитав эти строчки, он молча всовывал в стол листик магнолии, на котором они были написаны, а потрясенные друзья переглядывались, покачивая головой и тем самым выражая догадку о безумной храбрости зашифрованной части стихотворения. «А ведь морковный дуб растет рядом с дворцом!» Наконец произносил один из них. «В том-то и вся соль», — добавлял другой. Впрочем, безумная храбрость на этом заглохла. Поэт считал, и притом не без оснований, что пока он находится при дворе, пользуясь излишествами в еде и сладострастными излишествами ночных оргий, он не имеет никакого права выступать против короля. Но вот дочери его вышли замуж, и тут всплыло новое обстоятельство. Оказывается, работнику королевской охраны, то есть его сыну, как кролику, приобщенному к тайнам охраны, запрещено иметь родственников, удаленных или тем более добровольно удалившихся за границу двора. Пришлось помочь сыну уйти из охраны и перевести его на работу в казначейство. На это ушел еще один год. И тут обнаружилось, что через год исполняется 20 лет его безупречной службы королю, и по законам королевства он должен был получить звание первого королевского поэта. Такое звание при жизни ему ничего не давало, потому что у него уже было все, но после смерти давало ему право захоронения в королевском пантеоне среди самых почетных кроликов королевства. Удалиться со двора перед самым получением этого звания было бы неслыханной дерзостью, а уходить после получения звания было бы хамской неблагодарностью. И он остался еще на несколько лет. Теперь он уже был стар, но все-таки жизнь казалась бы слишком невыносимой, если бы он отказался от своего замысла. Однажды, перебирая высохшие листья магнолии с записями ритмов будущей поэмы «Буря разочарования», он тихо рассмеялся. «Ты чего?» — спросила жена, которая только что возвратилась из королевского склада, где получала продукты. «Да так», — сказал он, осторожно, чтобы они не рассыпались, откладывая ворохи пожелтевших листьев магнолии, на которых были записаны его ритмы. «Запасы моих ритмов напоминают запасы чернил короля». «Мало ли какие совпадения бывают», — ответила жена, раскладывая на столе свежие продукты с королевского склада. Да, теперь поэт понимал, что семья — не самое серьезное препятствие. Конечно, жена поворчит, немного лишившись придворного продуктового пайка, но останавливать его не будет —